Наконец упаковка поддается усилиям и слезает с коробочки. Быстро открываю и, вау, обнаруживаю стильный браслет, собранный из изогнутых черных пластин, каждая из которых окаймлена линией ярко-желтого золота. Судя по весу украшения, металл, из которого он сделан, явно не дешевка, а что-то пипец дорогое. Какой-нибудь висмут в теллуре или платина вроде. Стильная штучка. Решаю я, покрутив руку с надетым на нее браслетом. Акира разбирается в дорогих вещах. И с размером угадал. Разбогатею, куплю себе такой же. А зачем покупать? Это же подарок, это уже мое. И к печатке, действительно, подходит. Отключив мозг, просто кручу рукой, с удовольствием наблюдая за тем, как по пластинам перемещаются блики света. Но тут, портя замечательность момента, в голове внезапно кристаллизуется мысль. «Серега, ну чё ты как девочка, повелся на блестяшку, ты думаешь, Акира ее просто так подарил, он тебя за нее трахнет, едва ты только клювом щелкнешь, словно не знаешь, с какой целью девочкам подарки дарит. Ты ж смотри, какая сволочь, этот епошка, думаю я, продолжая играться браслетом, такие подарки дарит, ничего святого у человека нету». Ну и как быть, разгадав коварный замысел, положить дареное назад в коробку и гордо вернуться словами: «Я не такая ПФФ, идея так себе». Почему? Да потому, что это подарок, их возвращают только если хотят продемонстрировать окончательное прекращение отношений, разрыв. А Акира еще ничего не сделал, только вошел, а его сразу, за дверь. Короче, вернешь, обидишь, а впереди концерт. Может, не нужно сразу подозревать человека в нехорошем, а вдруг он на самом деле влюбился в Юнми. Могло его так угораздить? Вполне. Решаю я, глянув в одно из зеркал, которых полно по всей квартире. Сам бы приударил, попадись мне такая Юнми, пока был нормальным. Здесь все понятно и ненаказуемо. Но дальше как быть? Продолжать благосклонно принимать подарки. Это прямой путь к варианту, которого я стараюсь избежать. Порадовать категорическим отказом, что тогда с концертом, если Акира обидится и свалит. Хм, дилемма. А если просто поговорить, приходит в голову вполне здравая, на мой взгляд, мысль. Объяснить, мол, Юнми замужество просто не интересует, как и всяческие кувыркания в постели. Пусть не тратит попусту сил, а направит их в более перспективном для себя направлении. Вот это будет правильно. Решаю я, критическим взглядом мысленно окинув сконструированную в голове идею, договориться. Почему возникают всяческие разногласия? Да потому, что люди даже не пытаются вначале сесть и обсудить, чего они хотят друг от друга. Сразу кидаются делать, считая себя настолько офигительными, что одно лишь их присутствие превращает окружающих в счастливчиков. А затем начинается. А я думал, я был уверен, но я же хотел, как лучше. Для кого лучше? И тогда браслет можно будет оставить себе. Кстати, правильным шагом станет надеть его, собираясь на встречу, продемонстрировать Акира, что Юнми довольна подарком. Впрочем, зачем ждать? Можно сделать это прямо сейчас. Японец ведь сегодня будет в агентстве, будет. Вот и увидит. После быстрого решения сложных вопросов настроение сразу идет вверх, усиливая удовольствие от игры с подарком. У потомка древнего рода определенно хороший вкус. Нужно ему об этом сказать, порадовать. Черт, сегодня же в ГИЗа-студия подготовка к пресс-конференции, на которой директор агентства официально объявит о начале подготовки к моему сольному концерту в Tokyo Dome. И сегодня мне нужно показать руководству свой ответ раскаявшейся от Джуми, после чего оно будет решать, насколько он вписывается в мой имидж. Представители СМИ на брифинге обязательно об этом вспомнят. Кто бы знал, как мне неохота прощать эту тетку. Но и массовых продаж билетов тоже очень хочется, вдруг Аджума за эти несколько дней возьмет, да потихонечку умрет. Впрочем, вряд ли мне это чем-то поможет. Даже если такое случится, то все равно журналюги стопроцентно попросят поделиться информацией о деталях ложного обвинения. Подобные истории попадают в инфополе нечасто, и поэтому общественности будет очень интересно, как именно все произошло на самом деле. А получив ответ на вопрос, простили вы ее или нет, Агдан-сан, можно будет придумать оценку моего морально-этического облика и тиснуть пару статеек. Может попросить Акира пригласить исключительно проплаченных интервьюеров? Так себе вариант. Не сейчас, так позже, работники какого-нибудь новостного агентства где-нибудь меня обязательно поймают и, прижав микрофонами к стенке, предложат добровольно прокомментировать. «Не, ну их нафиг эти попытки мутить воду и ловить в ней рыбу», — сказал, «как считаю правильным и все, я, суперзвезда, пусть привыкают к моей сложной натуре, нервов, правда, попортит, обязательно сегодня браслет с собою возьму», — решаю я, вновь фокусируя внимание на подарке, для стабилизации эмоционального состояния, и нужно узнать, что означает желтый цвет роз. Приходит в голову еще одна мысль. Япония – страна символов и неявных знаков, где не только каждое движение и слово, а даже молчание могут иметь множество значений. Стопудово японец вложил в букет какой-то смысл. Осталось узнать, какой. Впрочем, могу спросить прямо и у него. Юнми можно, она иностранка. Время действия. 4 августа, вечер. Место действия. Зал ресторана класса премиум, специализирующийся на приготовлении блюд из дорогих пород рыб и морепродуктов. За столиком, покрытым белоснежной скатертью и удачно расположившимся в уютном закутке на значительном расстоянии от других посетителей, сидят Акира-сан и Юнми. В отдалении, стараясь не попадаться на глаза, иногда маячит Харука и два телохранителя. Сижу, спинным мозгом прислушиваясь к тянущим ощущениям в ногах, уставших после продолжительной тренировки, а головным мозгом внимаю рассказу Акиры о том, что у меня на тарелке. Заказ за меня он сделал сам, аргументировав, что несколько раз посещал это место и поэтому лучше знает тонкости местной кухни. Я не стал рвать на груди матроску и с криком «Дай, я сама!» требовать меню и право самостоятельного выбора. Чел пригласил поговорить о финансах, пусть рулит. Единственно, сразу его предупредил, никакой сырой рыбы. Знаем уже, жовывали. Юнми, а ты знаешь, что голубой тунец, являющийся сегодня одним из самых дорогих деликатесов в мире, до 1970-х годов считался в Ниппон мусорной рыбой, спрашивает Акира. Нет, первый раз слышу о таком. Да, представь себе, с довольным видом кивает Акира, его ловили лишь для развлечения или спортивного интереса и часто перемалывали в корм для домашних животных. У нас тунца называли некоматаги, что означает рыба, которой побрезговала бы даже кошка. Нужно купить мульчи, думаю я, посмотрим, побрезгует она ею или нет. В мире есть множество интересных вещей, о которых люди могут, если и узнать, то чисто случайно, с умным видом говорю я, поддерживая разговор. К примеру, я вот не знаю, что означают желтые розы. Искреннюю дружбу и уважение, не моргнув глазом, мгновенно отвечают мне. Их можно дарить друзьям и знакомым в знак признания и приятных отношений. Еще в моей стране желтые розы ассоциируются со счастьем, позитивом и солнечным настроением. Их яркий цвет может поднимать дух и вызывать улыбку. О, неподдельно удивляюсь я, так много значения и все замечательные. Еще раз благодарю японца за утренний букет. Говорю, что было очень приятно получить сразу столько цветов. Это было знаком уважения и благодарности от моей семьи. Акира, говорю я, решив, что настал подходящий момент для разговора о личностных взаимоотношениях. Мне неудобно об этом говорить, но я хотел обсудить некоторые моменты вчерашнего ужина. Подожди, дай я попробую угадать, перебив, с энергией в глазах предлагает Акира. Думаю, получив приглашение познакомиться с моими родителями, ты, как и всякая девушка, решила, что за этим скрыто нечто большее, чем просто визит вежливости. Однако у тебя нет желания выходить замуж, но ты не знала, как об этом лучше сказать, чтобы не задеть моих чувств. Ожидая, что родительское слово будет иметь для меня большое значение, ты решила показать им себя не с самой лучшей стороны, рассказав о не самых впечатляющих моментах своей жизни, тем самым рассчитывая избежать предложения руки и сердца. Все правильно, молчу в ответ, неприятно удивленный фактом того, как меня быстро и легко раскусили. Это все поняли, не дождавшись ответа, сообщает мой собеседник. Может быть и не все, кто был, но я и родители точно. Вы пошли в своих родителей, Акира-сан, недовольно говорю я. Вы очень умный. Японец смеется, демонстрируя отличные зубы. Юнми, прошу, не обижайся, отсмеявшись, просит он. Но, пожалуйста, поверь, у меня и в мыслях не было вести разговор о браке. Я сам сейчас не готов заводить семью. Неужели? С недоверием произношу я. К чему тогда был этот дорогой подарок с утра? Мои извинения за доставленный дискомфорт. К сожалению, я не сразу понял, что поставил тебя в смущающую ситуацию. Пожалуйста, прости меня, Юнми. Хм, как же мне тебя не простить, когда ты главный организатор моего концерта. Все в порядке, говорю я замолчавшему японцу. Извинений не нужно. Очевидно, что произошло обоюдное непонимание, созданное большей частью, мною. Я тоже прошу прощения, Акира-сан, за свое поведение, которым поставило вас в неловкое положение в глазах вашей семьи. Тоже отвечу, что все в порядке, Юнми, улыбается в ответ Акира и, слегка наклонившись к столу, произносит заговорческим тоном. Родители меня уже отругали за невнимательность. Отлично, что мы во всем с тобой разобрались. Тогда, я верну браслет, предлагаю я. Он тебе не понравился, удивляется Акира. Очень понравился. Тогда, почему, он слишком дорогой. Я не могу принимать от тебя такие дорогие подарки. Замерев, Акира, с растерянным видом шарит взглядом по столу, потом поднимает глаза на меня. Но где я возьму дешевые, достойные тебя вещи? С изумлением спрашивает он. Ты и дальше собираешься делать сюрпризы? Тоже сильно удивляюсь я. Конечно, без тени сомнения в голосе заявляет мне Ариста. Ты ведь девушка, Акира. Прежде всего, мы, друзья, и лишь после этого я, девушка. Друзья не заваливают друг друга ежедневными подношениями и букетами. Так поступают при других отношениях. Японец на несколько секунд уходит в себя, задумавшись над моими словами. С этим есть небольшая проблема, отмерев, говорит он, заключается она в том, что у меня есть всего две эмоциональные модели общения с девушками. Первая, когда я начальник, а она моя подчиненная. Вторая, романтическая. Дружбы с противоположным полом в моей жизни никогда не случалось. Именно дружбы, когда двое только партнеры, без любовного романа. Думаю, подобные отношения – большая редкость среди взрослых людей. Поэтому мне так интересно общаться с тобой, получать новый опыт, новые эмоции. ПФФ, разве это не взято из дорамы, в котором работящая и целеустремленная нищенка внезапно вступает в контакт с эмоционально перегоревшим чоболем, который находит в общении с ней звуки новых труб. Но я не могу мгновенно отказаться от своей привычки дарить девушкам подарки, проникновенно добавляет Акира. Ты, как друг, можешь ведь относиться снисходительно к моей слабости. Пока я буду вырабатывать новую модель поведения, мне вот прямо кажется, что этот тип придуривается. Немного простой помощи от тебя, добавляет японец, видя, что я молчу. Подарки будут дорогие, Юнми-сан. Твой друг – обеспеченный человек, и я действительно не представляю, где найти что-нибудь недорогое, но подобающее твоему уровню. Хорошо, соглашаюсь я, решив, что если Юнми будет и дальше отмораживаться, то Ариста быстро наскучит впустую тратить деньги и поток даров иссякнет. Только пусть сюрпризы не случаются каждый день, мне будет неудобно. Конечно, с готовностью кивает Акира, я же постепенно начну приобретать новые методы коммуникации. Со временем число подарков станет уменьшаться. Мне не показалось, что сейчас в его голосе была ирония. Теперь, когда мы окончательно во всем разобрались, давай это отметим, а потом поедим, предлагают мне. Что-то мы сильно увлеклись разговорами. Японец взмахом руки подзывает официанта, который, подойдя к столику с непроницаемым лицом, наполняет нам два бокала. «За нашу дружбу», – произносит Акира тост, приподнимая свой бокал. Чокаюсь с ним, делаю небольшой глоток, пробуя вино на вкус. На мой взгляд, кисловато. Интересно, насколько Юнми сейчас похожа на школьницу, которую привели в ресторан и с серьезным видом втирают ей дичь, проезжая по ушам. Наверное, сильно. Задумчиво смотрю на друга, по-видимому, считающего себя гениальным манипулятором, а окружающих – идиотами. Прикидываю, есть ли способ, которым можно притормозить энтузиазм японского пацака, устроившего натуральный балаган. Уж больно физиономия у него довольная. Сделать бы чего-нибудь коварное, по-женски, чтобы если вдруг ответка прилетит, то не сильно. Например, Акира старается сделать Юнми похожей на японку, а она откажется рядиться в кимоно. Тем более, что в нем я реально чувствую себя некомфортно, а стремительное переодевание все-таки выглядит жалким обезьянничеством. Скажем, лет через 5 жизни в Японии, пожалуй, можно и начинать носить местную одежду, а сейчас, точно нет. Акира ошибается. Ну и пусть страдает от гибели своих иллюзий. Агдан не школьница старшей школы, впервые попавшая в ресторан, и принимать все советы подряд не должна. У нее своя голова на плечах. Хаем, рыбка действительно вкусная, только порция маленькая. Нужно не забыть мульчи купить. Да, а что насчет разговора о финансах? То, ради чего я приперся сюда позориться, до сих пор не случилось. Одна болтовня. Нужно напомнить, 11-й лепесток унесен ветром. Лепесток 12-й. Время действия. 4 августа. Поздний вечер. Место действия. Квартира, в которой живет Юнми, Япония. Валяюсь на диване, привычно задрав ноги на его спинку. Занимаюсь невероятно интересным делом. Смотрю, сколько я заработал. Разговор о деньгах, запланированный Акира, состоялся и оказался очень коротким. Оказывается, в благословенной богами Японии существует замечательная организация Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers, сокращенно ЯСРАЦ, занимающаяся защитой прав авторов, композиторов и издателей. Поскольку Япония – высокотехнологичная страна, то в ней налажен четкий учет за тем, где и как используются музыкальные произведения и какие выплаты должен получить ее владелец. А контроль осуществляет как раз ЯСРАЦ, ввиду того, что одним из аспектов деятельности компании является сбор лицензионных отчислений, мониторинг использования музыкальных произведений и распределение полученных средств между правообладателями. Именно так написано в шапке договора от ЯСРАЦ, который передал мне Акира и который я сейчас изучаю. В общем, дело в следующем. Прекрасно и далеко, стремительно ставшую популярной в Японии, принялись усиленно ротировать различные стриминговые платформы, радиостанции, телевидение и более мелкие распространители музыки, вроде ресторанов, баров и клубов. Все они, действуя в рамках правового поля, начали отчислять деньги за использование композиций, а ЯСРАЦ, получив денежный поток, открыл счет, на котором начал аккумулировать средства. Они копились, копились, но за ними никто не приходил, пока японцы, видя такое дело, не решили сами проявить инициативу. Дернули Икута-сан, задав ему вопрос, типа, бабло кто-нибудь будет забирать или вам не нужно? Тот, не имея никаких юридических прав распоряжаться песней и результатами ее использования, обратился к Акира, сообщив, мол, так и так, нужно что-то делать. Акира в свою очередь связался с ЯСРАЦ, результатом чего стал вариант договора, отданный мне для ознакомления. Кстати, в нем сказано, что деньги за прекрасное далеко собирались без предварительного согласия ее автора и правообладателя, то бишь меня. Вроде того, мол, мы такие замечательные, просто взяли и поработали для вас, иначе бы все упало и пропало, и ходили бы вы с пустым кошельком, если бы не мы. Понятное дело, лукавит, никто не работает за просто так, и они, в том числе, все в этом мире делается за долю малую. Ну ладно, бог с ней, с этой долей. Главное, что остальная, большая часть не пропала, а то с этими пертурбациями. Больница с бессознанкой, новое агентство, внезапные перспективы, просто из головы вылетело, что песня в ротации и за нее денежки капают. Конечно, за одну прокрутку сумма выглядит смехотворно малой, но у меня ведь много этих круток, очень. Для попадания в топ-чартов международных стриминговых платформ, вещающих на Японию, нужны миллионы прослушиваний за короткий период времени. Сейчас это число больше 8 миллионов за неделю, а у меня 10 с лишним миллионов, и уже не одну неделю. Все-таки, размер имеет значение. Япония – огромная страна по сравнению с Кореей, и 140 миллионов населения, понятное дело, дают более заметный финансовый отклик. Конкретно ЯСРАЦ предлагает следующий вариант. Я заключаю с ними договор, становлюсь членом организации и получаю 0,003 доллара отчислений за один стриминг как исполнитель, не являющийся мировой звездой, и которому не полагаются дополнительные умножающие коэффициенты. Но поскольку я одновременно еще и композитор, и автор оригинального произведения, то положенные за это отчисления суммируются с базовой ставкой, и размер выплат повышается до 0,008, что в среднем выше вознаграждения артистов мирового уровня. В договоре на это дополнительно указано в примечании со звездочкой. Интересно, сколько же тогда получают исполнители мирового уровня? Фраза «в среднем выше» позволяет предположить, что существуют музыкальные индивидуумы, имеющие поболее, чем мои сегодняшние 0,008 доллара. А из этого, в свою очередь, следует логический вывод о том, что у меня есть потенциал к росту. ЯСРАЦ явно занизили ставку, рассчитав Агдан по тарифу «не мировая звезда». Если убедить их перестать заниматься ерундой и делать все как следует, то отчисления станут, допустим, 0,01 доллара. Мелочь, а приятно. Хотя это совсем не мелочь, если умножать ее на миллионы. Согласно отчету, за 8 полных недель, прошедших с концертов Tokyo Dome, мне причитается 640 тысяч долларов от стриминговых платформ и за иные продажи. Наверное, последние принесли те самые рестораны, бары, радиостанции и прочее. Неплохо так. Конечно, расценки аховые, президент Санхён платил больше. Интересно, как у него это получалось. Может, причина в изменившихся тарифах? Помнится, перед тем, как загреметь в тюрьму, читал, что Билбард решил провести какую-то реформу в денежном вопросе. Нужно выяснять, забирать деньги, становиться участником ЕСРАЦ, получать все положенные за это бонусы и разбираться с суммами отчислений, раз ЕСРАЦ предоставляет юридическую поддержку и своевременное и подробное извещение о размерах средств, полученных в результате действий правообладателя. Проще будет выбить из них доплату за недоотчисление, чем отказаться и требовать всю сумму в полном объеме. Конечно, сначала нужно будет показать договор юристу. Акира поднапрягу. А вообще, японцы, молодцы. Мне нравится. Не подумали замылить ничейные деньги, а нашли их хозяина и отдали. Да еще предложили преференции, если я захочу работать с их организацией и дальше. Выставляю им за это уверенно 5 баллов. Это не то, что в Хангук, когда гринбаксы за бе-бе-бе непонятно куда делись. То ли американцы их свистнули, то ли корейцы. Но кто-то точно нагрел свои ручки, прихватив чужое. А тут у меня уже есть деньги, которыми можно рассчитаться, хотя бы частично, с долгами и еще немного останется. Черт, мне же еще налоги с этих денег нужно заплатить. Словно молнией вспыхивает в голове мысль, мгновенно испаряя хорошее настроение и создавая внутри ощущение неуверенности и тревоги. Хм, ну-ка прикинем, сколько я потеряю в результате этой экспроприации. Примем, для ровного счета, что ЕСРАЦ переводит мне 640 тысяч долларов, а 1 доллар равен 150 иенам. Тогда, умножив 640 на 150, получим 96 миллионов иен. Согласно изученным мною правилам японского налогообложения, ставка подоходного налога прогрессивной шкалы при сумме выше 18 миллионов иен составляет 50%, плюс 15% на местный налог, итого 65%. Черт, останется всего 224 000 долларов. Замерев, перевариваю полученный результат. Не, я конечно знал, сколько у меня будут изымать, но одно дело знать, а другое взять и отдать больше половины того, что уже считаешь своим. Японцы, конечно, молодцы. Только почему-то они перестали нравиться мне так же сильно, как раньше. Не, нужно срочно каким-то образом решать вопрос. Я же не папа-трансформатор из анекдота, который получает 380. 220 из них выдает жене, а на остальное гудит целый месяц. С потерями от концертов Tokyo Dome я смирился. Это разовая уступка, форс-мажор, способ отвязаться от жабы Инджу, но согласиться и дальше терять каждый раз больше половины заработанного будет просто архиглупо. Может, мне правильнее будет еще немного побыть кореянкой, заплатить налоги в Хангук, где с меня максимум сдерут всего 35%, и спать себе спокойно. Да эти Хангук с Аром выглядят буквально бессребренниками в сравнении с непонцами. Кстати, еще один аргумент в пользу решения особо не размахивать кимоно, беся соотечественников Юнми. Впрочем, пока не сменю гражданство, корейская налоговая будет безотказно принимать от меня переводы. Так что, можно особо не шухериться. А мне еще подумалось. Странно, что Акира просто взял и вручил мне предложение о сотрудничестве с ЕСРАЦ. Почему его никак не обеспокоил тот факт, что я теперь могу зарабатывать деньги, минуя Гиза студия? А вон оно чё, это не деньги, а просто слезы какие-то. Или потомок вновь фигней мается, тест какой-нибудь на мне проводит, проверяет, как быстро я соображу и побегу к нему, ища защиты и спасения. Наверняка, японские корпорации уже давным-давно придумали способы, с помощью которых ловко уворачиваются от жадных рук их правительства. Не, ну не дураки же они, чтобы платить столь огромные суммы. Есть же разница, 640 или 224, да с такими налогами никто не сможет выжить. В этот момент раздается звонок моего нового телефона. Интересно, кто? Беру смартфон, смотрю на высветившиеся на экране цифры, по ним определяю, что звонит Анне. Откуда она узнала мой новый номер? Думаю я, поднося девайс к уху, и тут же вспоминаю, что сам ей недавно звонил. Ёбасьё, говорю я, услышав, что связь установилась. Телефонный разговор. Аньон, Юнми. Слышно, как кричит в трубку Сунок. Чувствуется, что она бодра, весела и переполнена энергией. Аньон, Анни, вяло отзывается Юнми. Тонсин, деньги мы с мамой твои получили. Спасибо, у нас все хорошо. Мама согласна вместе со мною поехать в Японию. Я в университет поступила. Какой еще университет? Удивляется Юнми. Токийский университет медиапроизводства. На программу по созданию контента и продюсированию. Обучение 4 года. Буду учиться и сразу практиковаться, работая вместе с тобою. Правда, здорово. Мне нужно на учебу 176 тысяч долларов. С Юнми в раз слетает вялость. Сколько? Приподнявшись на диване, энергично восклицает она. 176. 8 тысяч за обучение в год и на жизнь. Примерно 3000 долларов в месяц. Я уже все посчитала. Даже в доллары все перевела. Ты их любишь. Да офигеть. Что есть силы, орет в трубку Юнми, от возмущения вскочив с дивана. Я вам всем, что, банкомат, что ли? Где я столько возьму? На корейской стороне наступает тишина. Примерно секунд на 30. У тебя что, денег нет? Со спокойной, пожалуй, даже ближе к ледяной интонации, спрашивает Сунок. Да. Продолжает орать Юнми. Нет, у тебя нет для родной сестры денег, нету, не воны, понятно, понятно, моя сестра, жадная сволочь, свихнувшаяся на своей исключительности, не звони нам больше, ясно, и денег своих любимых не шли, обойдемся, слышится короткий гудок, указывающий на то, что разговаривавший абонент разорвал соединение, и в трубке наступает тишина. Юнми, тяжело дыша, держит телефон возле уха. Черт. Спустя несколько секунд по-русски восклицает она, и аккуратно бросает девайс на диван. Это ж надо так уметь довести. 2 минут не поговорили, а уже просто трясет. В комнату неторопливо входит Мульча. Остановившись на пороге, она поднимает голову и вопросительно смотрит на хозяйку. Та, замерев, тоже смотрит на кошку. На несколько секунд возникает пауза. Что? Агрессивно спрашивает у кошки Юнми. Считаешь, я не права? Да она даже херовое настроение может испортить. Только деньги появились, и их уже нет. На мне что, проклятие, всю жизнь на всех работать? Мульча в ответ мяукает, показывая розовый язычок и острые белые зубы. Ну иди и целуйся со своей Анни, предлагает ей Юнми. А я тут останусь, хоть центик для себя заработаю. Несколько позже, да идите все лесом, думаю я, с планшетом в руках плюхаясь на полюбившийся мне диван. По-хорошему, лучше лечь спать, но после общения с Сунок чувствую себя невероятно бодрым, ощущая, что не засну, даже если зароюсь в постели с головой под подушкой. Нужно сначала немного успокоиться, перед попыткой попасть в царство Морфея. Полежу, посмотрю, чего пишут в сети. Хотя Харукой делает для меня короткие новостные информационные выжимки, но нужно контролировать, что именно она отжимает. Вдруг Агдан в Корее уже приговорили к расстрелу, а она мне об этом не сообщает, огорчать не хочет. Гляну для начала, что происходит в Хангук, а именно, сеульская прокуратура закрыла повторное рассмотрение дела или нет, восприняли мои угрозы всерьез или забили. Листанув по инфоресурсам, достаточно быстро нахожу сайты, содержащие интересующие меня сведения, но все они оказываются просроченными, давностью в несколько дней. Ничего свежего. С заголовком вроде прокуратура заявила о прекращении расследования на них нет. Похоже, корейцы положили на меня болт, решаю я, пролистав 5 топ-сайтов, предложенных поиском для просмотра. Понятно. И как быть? Ну, наверное, просто подожду, посмотрю, как пойдет дальше. Вдруг прокурорские до сих пор в шоке от заявления Гёхачжу, замерли, не рискуя что-нибудь предпринимать из опасения выйти на самих себя, вот смеху-то будет. Если, в самом деле, они соучастники, камеры ведь не работали, кто их испортил? У полицейских для этого есть знания и технические возможности, гады, я еще кинутый в меня банан в Инчхане вам припомню, замучаетесь извиняться, впрочем, к чему мне их раскаяние, ведь решил, что Хангук отныне, с глаз долой и с сердца вон, ну и не нужно тратить на него энергию, забыл и все, налоги только заплачу по более выгодному проценту, и тогда точно, все. Набираю в строке поиска группа Кара и нажимаю ввод. Группа Кара представила музыкальное видео своей новой песни «Мистер», гласит первая же новость, вылетевшая в топ. Ау, смотри-ка, как люди бешено работают. За такое короткое время уже второй клип сделали. Похоже, и в самом деле, девочки жаждут славы, а их директор – денег. Ну, и что же у них получилось? Надеюсь, никаких улучшений. Перехожу на страницу, откуда можно загрузить файл для просмотра. Запускаю. https://yandex.ruvideo.privyf1584553327190969618109. Созерцаю без всякой оценки, просто, чтобы получить впечатление и эмоции. Затем, зациклив, переключаю видео на повтор, на этот раз внимательно приглядываюсь к замеченным деталям и вслушиваюсь в музыку. Делаю так несколько раз, пока не решаю, что увидел достаточно. Ну, что можно сказать, работа проделана большая и качественная. Все мои пожелания к сценическим костюмам, начиная с перчаток и заканчивая особенностями некоторых элементов, учтены и выполнены. Показанные движения скопированы без всяких внезапных озарений хореографа. Музыку до ума не доводили, к записанному при моем участии синглу никто не прикасался. Девочки танцуют энергично, стараются, на лицах виден азарт, молодцы. Итоговая оценка, 4 с плюсом. Интересно, насколько она совпадает с мнением зрителей. Прокручиваю страницу сайта чуть вниз, перемещаясь к комментариям под видео. Неожиданно понравилось. Очень провокационные движения. Для кого сделан этот клип? Для парней, танец для ягодиц. Классные перчатки. Ни у кого таких раньше не видела. Милые животики. Нугу решили стать знаменитостями. Боже мой, этот клип точно запретят к показу. Одни задницы на экране. Юные образы и легкая, приятная песня. Кара, файтин. Все-таки, если много и тяжело трудиться, то можно добиться отличного результата. Агдан не права. Ха, а я вдруг каким боком здесь всплыл? Помнит меня, заразы. Выступление довольно тусклое и невыразительное. Похоже, они не вложили душу в свой номер, и это заметно. Участницам нужно больше стараться. Второй клип неизвестной до этого группы, снятый за короткое время. Видимо, они хотят набрать аудиторию для голосования по Десен в конце года. Десен – песня года. Одна из главных ежегодных наград для эстрадных артистов в Южной Корее. Прим автора. Джион, визуал группы. Кан Джион. Да, а я почему-то считал, что у нас Хара, лицо группы. Будет разумно позвонить директору Инхану, поздравить его и девчонок с успехом. Только нужно при этом не спалиться. Если корейские фанаты узнают о наших контактах, Кару сожрут моментом, мяукнуть не успеют. Этот Инхан, отчаянный парень, не побоявшийся связаться со мною. Наглядный пример того, на что можно решиться от безнадеги. Невооруженным взглядом видны ошибки в хореографии. У них явно была недостаточная практика. Лучше смотрите выступление Короны. Хех, Корона. Мне ли не знать про их дропы и авершаты? Еще Аю вспомните. Классные жопы. На этом жизнерадостном комментарии решаю прекратить чтение. Что ж, несмотря на некоторую разнонаправленность зрительских мнений, будем считать, что они имеют общий положительный вектор. Мне же понравилось. Значит, нормально. А теперь посмотрим, что там у Аю. Первая любовь нации, по своему обыкновению, цветет и пахнет. Делаю вывод, закончив просмотр выступления живой легенды Кореи, так подписано видео, на главном олимпийском стадионе Сеула. У нее все отлично. Костюм, подтанцовка, оформление сцены и аншлаг. Голос, правда, словно фоновая музыка в кафе. Слышно, но не запоминается. Но для Хангук с Аром это не так уж важно. В Корее главное – визуал, а с ним у Аю все в порядке. В Токио Доум нужно исполнить мегахит. Внезапно пронзает весь мой организм мысль, словно вспышка молнии в безлунную ночь. Такой, чтобы его распевали по всему миру. Мощный вокал, услышав который, любой бы сказал, это голос Агдан, это не Аю. Ика она, конечно, умничка, но величина местечковая, не мировая. А мне здесь нужен англоязычный сингл, чтобы, ух, по всей планете. Идея, супер. Почему мне в голову раньше это не пришло? Да, новые и уже известные хиты для наполнения концерта, это правильно. Но ведь Токийский стадион, это же стартовая площадка мирового масштаба, с которой можно стартануть прямиком в сердце музыкальной галактики. Я конкретно тупанул, если сообразил это только сейчас. Нужно срочно исправляться. Итак, чей музыкальный шедевр я исполню? Сиси Кетч, Сандра, FFF. Их голоса никогда не классифицировали как «иерихонская труба». Тина Тернер явно громче будет. Только вот не будет ли Агдан странно выглядеть, если примется голосить возрастные песни пожилой тетки? Конечно, про то, что она пожилая, здесь никто не знает, но это не важно. Важно будет адское несоответствие возраста певицы и исполняемого ею материала, причем настолько явное, что его заметят многие. 100% у слушателей возникнут непонятки, а за ними – неудобные вопросы. Уитни Хьюстон, ХММ. В этом случае поинтересуются, девочка, когда же ты успела пережить столь сильные чувства, которые выразила в своей песне? Чжувона, в качестве отмазки, приплести не получится. Никто влажу про то, что этот Кент способен на вечную любовь, просто не поверит. Задумываюсь, перебирая в голове известные мне вокалы, и в конце концов прихожу к выводу, что мощные голоса принадлежат исполнителям уже в возрасте, и всякая попытка им подражать неминуемо завершится скандальным фиаско. К внешнему виду и возрасту Агдан требуется нечто легкомысленное и задорное, вроде «тили-тили», «трали-вали», «это нам не задавали», что вновь возвращает меня к условной Сандре и Сиси Кетч. Круг замкнулся. «Конечно», — шептала всей Кореей в подметке, «не годится королевам диска наших 80-х, но стопудово Юины примутся упорно ныть про то, будто вокал их Примадонны совсем не хуже, а даже лучше моего. Исполни же я и Вилл Лалвай слове Йоу Уитни Хьюстон, им бы просто пришлось заткнуться». Но Мири Мати тоже тетка с серьезным репертуаром. По крайней мере, ее веселенькие песни мне неизвестны. Если только, прости мне этот детский каприз, но скорее всего это тоже не для девочки возраста Юнми. Ей нужно нечто легкое, с запоминающимся ритмом, прилипчивой мелодией и не отягощенной особым смыслом, которое можно танцевать на дискотеках и не вызывающее желание выключить при прослушивании по радио. ХМ, ну и задачки вы ставите, барин. Я словно обладатель того самого шкафа, в котором полным-полно нарядов, а надеть нечего. И как быть? Ау, у меня ведь есть замечательное подсознание. Подсознание, ты слышишь, чего я хочу? Пожалуйста, отыщи в моей памяти самый лучший вариант. Ты же умная и все знаешь. А я пока посплю, чтобы не мешать тебе работать. Довольный как слон результатом похода в сеть за новостями, выключаю планшет и, закрыв на нем чехол, откладываю в сторону. Все, говорю я, поднявший голову Мульче, которая дрыхла у меня под боком. Пошли спать, завтра будет новый день. И подарки, приходит в голову мысль. Интересно, что придумает Акира в этот раз. Время действия. 5 августа, утро. Место действия. Квартира, в которой живет Юнми, Япония. В общем, неплохо, решаю я, закончив очистку тарелки. В животе тяжести нет и по ощущениям, вроде бы наелся. Сегодняшний завтрак у меня не абы какой, а сделан по методике. Врач-диетолог, наличие которого было запланировано в штате сотрудников моей команды, наконец приступил к работе. Поэтому утро началось со сбалансированного меню, приготовленного согласно рекомендациям специалиста медицины. Состоял он из сэндвича с куриной грудкой и листьями зеленого салата, сливочного сыра с томатами и фруктово-ягодного салата с заправкой из несладкого йогурта. Энергии, извлеченная из данного количества пищи, по расчетам должно хватить моему организму до обеда. Сам я, благодаря ежедневным занятиям танцами и постоянной мыслительной деятельности, отсутствием аппетита совершенно не страдаю. И сегодняшний правильный завтрак выглядит, на мой взгляд, маловастенько. Ну посмотрим, правильными окажутся вычисления диетолога или нет. Отодвинув тарелку, перевожу взгляд на сегодняшний сюрприз от Акира, переносная шкатулка для драгоценностей. Именно так он написал подарок в послании, добавив в конце обычное «Хорошего дня, принцесса». По моему мнению, презент слишком велик размером, чтобы называть его шкатулкой. Больше к нему подходит определение «ларец» или «сундучок». Впрочем, мне не принципиально, как его правильно идентифицировать. Главное, сразу видно, что вещь очень качественная. Сделана из, не знаю каких, но явно не бросовых пород дерева, с рисунками в японском стиле и фурнитурой под старину. Если открыть дверцы и выдвинуть все ящички, получается куча места для хранения украшений. Конечно, когда они у вас есть. У меня, к примеру, их столько нет, чтобы заполнить данный сейф хотя бы чуть-чуть. Офигительный сундук. Но, может, размер ящичка – это скрытый намек на то, что в ближайшее время мне потребуется много пространства для хранения блестящих золотых штуковин с бриллиантами. На намерение дарителя завалить Юнми ювелиркой, или это японское проявление заботы, чтобы девушка не замучилась в поисках места для хранения. Подобного мне не надо, ибо сам способен набить свои закрома. Ага, набьешь их, с такими налогами и родственниками. Приходит в голову мысль, просаживая настроение, на трусы бы целые хватило, да колготки рваные не зашивать, а выкидывать. Вчера я не стал звонить домой, хотя собирался. Пусть вопрос отстоится, ничего день-другой не решает, успокоюсь за это время. Налоги – это неизбежное зло, от которого никуда не деться, но которое можно свести до минимума, причем, понятно, как, семья – это тоже, в некотором роде зло, только, в отличие от налогов, не абсолютное, а имеющие положительные стороны. А раз семья тоже – зло, то и в этом случае следует установить четкие правила, дабы свести до минимума негативные моменты, добиться недопущения повторения вчерашней ситуации, когда сидишь, оплакиваешь кучу бабла, которую придется отдать за просто так, а тебе звонят и говорят, что забирают оставшиеся. Тут у любого крышу сорвет. Вообще, какой он не университет, нафиг. Да еще, продюсирование, что она в нем понимает. А господи, послал же ты Юнми сеструху. Неужели ничего получше не нашлось? Но шо выросла, то выросла. Взад уже не воротишь. Может, позвоню завтра маме. Выясню, что там за супер идея посетила ее старшую дочь. Может, удастся обойтись меньшей кровью. Запихнуть Сунок в какое-нибудь другое учебное заведение, подешевле. Бросаю взгляд на часы. Так, пора собираться, иначе я опоздаю в агентство. Позже. По дороге в агентство Giza Studio, рядом с Юнми, на заднем сидении большого легкового автомобиля представительского класса, сидит Харука, озвучивая Юнми дайджест новостей за истекшие сутки. В сети появилась статья с вашими фотографиями, на которых запечатлены вы и Акира-сан во время ужина, сообщает Харука-сан. Сама статья называется «Кто украл Лагдан?». Вот тебе и дорога и ресторан, разочарованно думаю я, краешком мозга оценивая услышанное, а оставшейся его частью продолжая размышлять о мегахите и как меньше заплатить налогов, везде все сольют. Без разницы, в Корее это происходит или Японии. Впрочем, ресторан не клубный, находится на закрытой территории, и вход в него только по членским карточкам. Да, многозвездочный, но заказать столик в нем может любой человек с деньгами. К тому же, неизвестно еще где сделаны фотографии. Может, где-нибудь возле входа, щелкнули. Снимки сделаны, когда вы находились за столиком, словно подслушав мои мысли, сообщает Харука. Замечательно, констатирую я, невольно вспомнив историю с папарацци, который сделал снимки меня и Чжувона за решеткой в полицейском участке. Блин, как же давно это было. Есть какая-нибудь реакция, комментарий, спрашиваю я, вспомнив о том, что в Японии у Агдан есть поклонники, которые, теоретически, должны генерить постоянный денежный поток в ее карман. Наверняка им не понравится поведение своего идола, крутящего шуры-муры с представителем противоположного пола, и они не захотят покупать билеты. Черт, Акира, вот нужен был тебе этот ресторан, неужели нельзя было переговорить в другом месте? Подавляющее большинство комментариев – положительные. Это как, удивляюсь я и, повернув голову, смотрю на Харука. В Японии живут инопланетяне, люди считают, что Агдан-сан убережет Ниппон от бед, поэтому будет лучше, если она останется здесь навсегда. Значит, любой, пытающийся ее охмурить, делает благо всему народу страны восходящего солнца. Делаю я вывод из услышанного. Выходит, Акира, молодец, занят правильным делом. Какая извращенная логика. В чем смысл названия «Кто украл Лагдан?» Спрашиваю я. Очевидно, автор пытался создать информационный скандал, обвинив вас в пренебрежении к своим почитателям, в том, что вы ставите личное впереди остального, но, в результате, получил на свою статью неожиданную реакцию, в чем, по его мнению, заключается мое пренебрежение. Недостаточная публичная деятельность, на его взгляд, он считает, что вы должны чаще общаться с журналистами и принимать участие в большем числе телевизионных программ. Отвернувшись от Харука, смотрю в боковое стекло. Я бы и сам не против чаще появляться на ТВ и везде, где за это платят деньги. Но проблема со временем. График подготовки к концерту составлен жесткий, и руководство агентства категорически против его нарушения. А Акира-сан возражает против моих творческих камланиев по ночам, аргументируя несогласие тем, что Агдан должна быть красивой. Он уверен, что недостаток сна привлекательности ей не добавляет, а только убавляет. Поэтому у меня режим. Режим всего. Питание, отдыха, занятий. Охренеть, чего мне тут устроили. Но японцы реально молодцы. Надо же, как меня любит. Ценит, что я для них сделал. Не то, что Хангук с Аром, которые до сих пор убеждают друг друга, будто ничего не было. Ни концерта с моим участием, ни золотой ракеты, ни золотого граммофона. Само все случилось. Неблагодарные. Время действия. 7 августа. Начало вечера. Место действия. Императорский прием. Небо голубое, трава зеленая. Число 7, считающееся счастливым в Японии. Завтра будет 8, тоже счастливое по японским поверьям число. И в агентстве Giza Studio состоится пресс-конференция с моим участием, на которой будет объявлено о грандиозном концерте, который пройдет на самом большом столичном стадионе, Tokyo Dome. А сейчас я и Акира-сан тусуемся в садах Акасака, ожидая начала приема. Я не спрашивал своего спутника в лоб, но у меня есть подозрение, что последовательность, сначала прием, затем конференция, не случайно, а сконструировано с целью усиления вау-эффекта в медийном пространстве, мол, раз Агдан приглашают петь на такие высокоуровневые приемы, то вам просто обязательно надо купить билет, дабы увидеть ее на сцене. Качество гарантируется, проверено императорской семьей. Главное сейчас не облажаться, но внутри меня присутствует уверенность, что все будет хорошо. Поэтому я с удовольствием улыбаюсь всем незнакомым японцам, взаимно раскланиваюсь, в общем, пребываю в хорошем настроении. В данный момент происходит накопление приглашенных. По словам Акира, на приеме будет присутствовать 1197 гостей. Когда я услышал эту цифру, то видение одинокой японской беседки со столиком для традиционного чаепития и максимум двумя десятками людей внутри испарилось, заменившись на картину первомайской демонстрации, виденной мною в исторических фильмах. Интересно, как будет происходить общение императора с таким огромным числом гостей? Если исходить из расчета, один человек, одна минута на приветствие, то на это потребуется примерно 20 часов. Явно, это далеко за гранью реальности. Император старенький, столько не простоит. Думаю, случится массовое одностороннее общение с использованием технических средств, мегафона или микрофона с динамиками. Честно говоря, я ожидал более приватной обстановки. Но, что есть, то есть. Япония, страна большая, возможно, в ней иначе нельзя. Народу, который чего-нибудь делает, добиваясь результатов, много. Приходится их всех приглашать. Например, в этот раз будет присутствовать большое количество спортсменов, завоевавших медали на азиатских спортивных играх. В толпе они заметны по хорошо сложенным фигурам. Я тоже выделяюсь на общем фоне. Все женщины пришли, как одна в кимоно за исключением нескольких спортсменок. А на мне, платье от Йоко, длинные сережки-висюльки со стразами, бриллианты в свете софитов блестят хуже, а мне еще выступать. На правом запястье, широкий браслет, тоже со стразами, на левом безымянном пальце, черная печатка, внизу, под пышной юбкой, тонкие белые колготки, с голыми ногами на такие мероприятия, неприлично. На ногах, белые полусапожки на высоком каблуке, и еще мне перекрасили волосы в черный цвет, чтобы визуально я не сливался в одно сплошное белое пятно, и больше походил на японку. Они все темноволосые. От идеи кимоно я с радостью отказался в тот же момент, когда увидел свое отражение в зеркале, в новопошитом платье. Ну какое, прости господи, национальное японское платье, когда есть такая красота. Акира, увидев Юнми в эстрадном исполнении, аж замер. Я перед ним еще немного покривлялся, изобразив несколько поз, которые часто используются при фотосессиях, поулыбался и вопрос, в чем идти, не принял острой фазы, требующий для решения лобового таранного удара. Конечно, потомок древнего рода попытался побороться за свою идею, продемонстрировать силу и волю характера, но я ему сказал: «Акира, я не японка, и буду выглядеть глупо, если буду стараться походить на нее изо всех сил. Уверена, на приеме будет много мужчин, чьи спутницы наденут кимоно, а такая, как Агдан, будет только одна. Зачем мне сливаться с остальными? Ты и вправду этого хочешь?» Японец помялся, помолчал, подумал и сказал, бросив взгляд на мое голое плечо: «Так действительно лучше. Если лучше, тогда помоги мне подобрать украшения к платью», — предложил я. «С твоим вкусом это тебе труда не составит». В общем, как-то так. В тот момент мне неожиданно пришла в голову мысль использовать в достижении желаемого не одну лишь дискурсивную логику, а оказать воздействие, используя вместе с ней женские штучки. И Акира легко уступил моим хотелкам. Даже возникло ощущение, что он ждал от Юнми подобного поведения и был доволен, получив его. Интересно, он и дальше будет таким восприимчивым, и насколько далеко мне можно будет зайти в своих экспериментах, бросаю взгляд на своего спутника, одетого в черный фрак и накрахмаленную белую манишку. Несмотря на непроницаемое выражение лица, выглядит он весьма довольным, то ли жизнью вообще, то ли тем, что все обращают на меня внимание, а после переводит взгляд на него. Красуется плесень, не иначе. Среди приглашенных, ярче Юнми никого не найти. Я сам от своего вида в ауте, если честно. Акира наклоняет голову, приветствуя какую-то супружескую пару. Я тоже раскланиваюсь с ним за компанию, хотя вижу этих японцев первый раз в жизни. Хорошо, никто не рвется вступать в разговоры. Возможно, Акира попадаются недостаточно знакомые для этого люди, а может, просто не принято болтать в ожидании начала. Вот закончится прием, тогда можно будет спокойно поговорить за фуршетом. Столы я уже приметил, стоят накрытые и ждут. Госпожа Пак Юнми, внезапно раздается рядом голос, отвлекая меня от разглядывания гостей. Поворачиваю голову и обнаруживаю рядом с собою нет, не японца, корейца, достаточно уже солидного возраста. Тоже во фраке и, судя по приколотому к отвороту бейджику, который есть у всех приглашенных, тоже визитер. Молча разглядываю незнакомца, не торопясь отвечать на вопросы, пытаясь сообразить, знакомы ли мы. Прошу прощения за мою бесцеремонность, делает легкий поклон в сторону Акира кореец. Причиной является необходимость поговорить с вашей спутницей, господин Акира. Кто вы такой? Спрашивает в ответ японец, и мне нравится нотка агрессии в его голосе. Разрешите представиться. Я господин Пак Чинвон, чрезвычайный и полномочный посол Хангук в Ниппон. С этими словами кореец вынимает из нагрудного кармана одну, по-видимому, заранее приготовленную визитную карточку и вручает ее Акира. Мне ничего не дают, демонстрируя, что в разговоре мужчин номеру Юнми не то, что последний, а просто вообще отсутствует. Сразу же, как только я это понимаю, мое представление об Пак Чинвон, как о дипломате, падает на уровень дно и еще ниже. Ты специально притащился на сборище ради разговора с человеком, но начал его с демонстрации своего превосходства, правда? И какой же результат вы хотите тогда получить от переговоров, господин посол? Могу представить, что в твою башку вколочено представление о том, как именно девушки добиваются успеха в шоу-бизнесе, поэтому ты и общаешься с моим сопровождающим. Но это конкретный зашквар. Дипломат, вы зажрались, если считаете для себя возможным заявляться без подготовки, не зная, что собой представляет ваша переговорная сторона. Госпожа Юнми, мы с вами заочно знакомы, между тем говорит посол, предварительно получив разрешение от Акира на общение со мною. Вы оставляли для меня сообщение. К сожалению, в тот момент меня не было на рабочем месте. Мне очень хотелось пообщаться с вами лично, обсудить ваши предложения, но не смог найти ваш контакт. Поэтому, узнав о том, что вы приглашены на это мероприятие, решил встретиться с вами здесь, увидев в этом единственную возможность. Краем глаза считываю удивление Акира. Хотя выражение его лица ничуть не изменилось, но я чувствую, что это именно так. О моем звонке в корейское посольство японцу ничего не известно. И да, разве так просто взять и получить приглашение на императорскую тусовку? Впрочем, Пак Чинвон, глава дипмиссии, а сады Акасака остались в истории как место встречи аристократии, где можно было обсудить не только последние цены на рис и кто чья фаворитка, но и политические новости. Возможно, послам иностранных государств выдают годовой абонемент на посещение. Вы что-то хотите мне сообщить, господин Чинвон? Улыбнувшись, спрашиваю я. Прежде всего, как посол страны, гражданином которой вы являетесь, хочу уверить вас в том, что правительство Хангук стоит на страже безопасности своих граждан и готово решать в правовом поле все их претензии к его работе. Однако для этого необходимо вначале выяснить точную причину возникших проблем. Это можно сделать в спокойной обстановке, в любом корейском консульстве. Двухсекундная пауза, в которой, по-видимому, мозги Юнми Тян должны сообразить, что ей предлагают переговоры. Ага, сейчас, галоши только надену. Весьма рада, господин посол, что правительство Хангук готово защищать права и интересы своих граждан, находящихся за границей, отвечаю я. Однако у меня нет каких-то, как вы сказали, претензий к правительству. Все мои пожелания были высказаны в полученном вами сообщении. С того момента к ним ничего не прибавилось и не убавилось. Вы его читали? Да, я ознакомился с ним, Юнми, Си, подтверждает посол, и сделал так, как вы просили, передал его своему руководству. Соглашусь с вами в том, что содержание предельно ясно и понятно, однако есть два момента, о которых вам необходимо знать. Во-первых, я уполномочен вручить вам повестку от прокуратуры города Сеула, из которой следует, что она желает видеть вас на судебных слушаниях. На слушаниях по какому делу, господин посол? Невежливо перебиваю я собеседника. К сожалению, не могу вам об этом сказать. Уведомление находится в запечатанном конверте, и мне известно лишь то, что это приглашение для участия в юридическом разбирательстве. Документ находится в посольстве, и вы сможете ознакомиться с ним после того, как вы его получите в любое удобное для вас время. А как заговорили, в любое удобное для вас время. А раньше было, только по записи и еще морду воротили. Интересно, че он так заманивает меня в посольство? Прямо подозрительно. И второе, произносит Чинвон, видя, что я молчу. Юнми Си, напомню вам, что в текущий момент вы являетесь подростком, находящимся на территории иностранного государства без сопровождающего. Это является нарушением международной договоренности между Ниппон и Хангук о правилах перемещения несовершеннолетних лиц. С юридической точки зрения, ваш отказ от возвращения на родину может быть расценен как воспрепятствование соблюдения законности и квалифицирован юридической системой Кореи как похищение женского лица, не достигшего возраста совершеннолетия. Вывалив эту ахинею, кореец переводит взгляд с меня на Акира и смотрит на него многозначительным взглядом. Наверное, он так думает, что его вытаращенные глаза изображают именно это. А уточнение про женское лицо явный намек на то, что кому-то могут попытаться вменить похищение в сексуальное рабство. Но потомок древнего рода хорош, даже бровью не повел. Молодец, мне нравится его выдержка. Господин посол, говорю я, переключая внимание на себя. Помните мое недавнее обвинение в незаконном пересечении границы Хангук? Якобы, Пак Юнми не имела права улететь в Ниппон, поскольку ей это кем-то запрещено. С того момента прошло уже достаточно много времени, а я до сих пор не знаю, виновата я или нет. Можете дать информацию по этому вопросу? Мне ничего не известно, отрицательно вертит головой собеседник. Значит, у меня есть реальный шанс быть арестованной прямо на пропускном пункте в аэропорту Инчхан. Никто ничего не знает, однако все дружно бросаются обвинениями в мой адрес. Прошу прощения, господин Пак Чинвоне, но в сложившейся обстановке считаю невозможным свое посещение Хангук. В данный момент я занята реализацией грандиозного проекта, который, уверена, произведет неизгладимое впечатление не только на Японию, но и на весь мир. У меня просто нет времени для потакания сеульской прокуратуре в ее глупостях. Чтобы не показаться невежливой в нашем разговоре, из уважения к вам и вашей должности, господин посол, рекомендую просто забыть о моем существовании. Так, как я просила это сделать в своем сообщении. Через несколько месяцев я сменю гражданство, и все ваши усилия, потраченные на меня, окажутся бессмысленными. А теперь прошу меня извинить, но невежливо занимать столько времени моего спутника, заставляя его слушать скучные разговоры. Аньон Хикисе, господин посол, прощаюсь я, вежливо наклоняя голову, мне было удивительно встретиться с вами, но уверена, наша встреча окажется единственной. Пауза. Глава посольства страны утренней свежести смотрит на меня, затем переводит взгляд на бесстрастного Акира и долго не отводит глаз. Затем кореец, проявляя дипломатическую выдержку, вежливо расшаркивается в ответ, не нарушая принятых норм. Должен вас предупредить, госпожа Пак Юнми, что ваше решение может иметь для вас негативные последствия, напоследок предупреждает он. Пойдемте, Акира-сан, не став отвечать, говорю я и демонстративно подхватываю японца под руку. Вы хотели показать мне своего императора. Акира издает чуть слышный звук, но не меняясь в лице, кивает послу и уводит меня в сторону. Юнми-сан, что это было? Спрашивает он, видимо решив, что мы удалились на достаточное расстояние, и можно говорить, не будучи услышанным, один из моих безумных соотечественников. Я о твоей фразе про императора. Ау, прошу прощения, если позволила лишнего. Хотела напоследок поддеть господина посла. Как думаешь, он услышал? Судя по выражению его лица, да, насмешливо хмыкает Акира. Замечательно, констатирую я и, наклонив свою голову к его голове, добавляю, а его императорское величество действительно мог бы немного и поторопиться. пока не закончится официальная часть, наливать же не начнут. Акира, я хочу шампанского, поясняю собеседнику свои слова. Несколько позже, стою в первом ряду приглашенных, рассматриваю императорскую семью. Наконец-то начался этот долгожданный прием. Стартовал он с объявления по громкой связи, в котором попросили занять места. Присутствующие под руководством организаторов построились в несколько рядов и стали ждать уже в них. Наконец, заиграл гимн на вершине пригорка, идя друг за дружкой, появилась первая пара стран и их родственники, встреченные глубоким поклоном подданных. Я тоже склонился перед символом нации, олицетворяющим дух и традиции Японии, сильно пожилым мужчиной с седой головой. Черный фрак на нем издали, выглядит несколько странно. Императорская чета проходит несколько дальше по флангу и встает отдельно от своих дочерей. Кстати, японские принцессы вышли на публику не в кимоно, а в европейских нарядах разных цветов, укомплектованными шляпками соответствующего оттенка. Что неожиданно, если вспомнить, сколько Акира трындела традиционной национальной одежде. Значит, возможен и не классический вариант, или эта вольность допустима только для принцесс. Приглашенные японки практически все последовали традиции.